В Библии, в Священном Писании, есть прекрасный образ. Описывается взаимоотношение в двух молодых людей. И зовут они друг друга возлюбленный и возлюбленная. И так приятно читать. Так вот, как голубки воркуют, друг друга ласковыми словами называют, описывают друг друга так нежно, так ласково. Это книга «Песни песней». Дорогие друзья, ну это, конечно же, не любовный роман какой-то. Помещая эту книгу в ряд книг Священного Писания, Дух Святой преследовал цель, чтобы нам яснее увидеть наши взаимоотношения с возлюбленной. А наш возлюбленный – это Господь Иисус Христос. А мы и братья, и сестры – Его возлюбленная, невеста Его. Когда мы читаем книгу «Песни песней», и вот так рассуждаю, похож я? Вы знаете, друзья, ну вот я как-то читал очередной раз, внимательно читал, и обнаружил, что не все уж так и хорошо в этих взаимоотношениях. И проследил, кто же нарушает взаимоотношения, возлюбленный или возлюбленная. Вот мы с вами прочитаем немножко. Я буду читать из книги «Песни песней», 3 глава с 1 стиха, а потом из 5 главы буду читать с 1 стихов. «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видели ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей». Ну вот одна ситуация уже настораживает. Что такое? Улеглась спать, не дождалась возлюбленного. А потом ночью как будто бы очнулась. Где он? Нету. Ищет? Нету его. Скочила, побежала искать. Искала, искала. Стражи город обходят. Не видели вы его? Да нет, не видели. И, наконец, нашла. Нашла, обрадовалась. Ну, как будто бы и ничего. Закончилась эта история. Ну, не так уж плохо. Нашла, и все, все стало на свое место. Ну, вот я прочитаю теперь из 5 главы. Простил все возлюбленный. Здесь мы читаем в этой же главе, в 3, как он опять ласково ее называет, как все хорошо. Читаем 5 главу, со 2 стиха. Это говорит возлюбленная. «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы подпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его, звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. А здесь уже намного серьезнее обстоит дело. Здесь уже так не обошлось, как первый раз. И вот я читаю и вопрос задаю. Почему так? Что случилось? И вот я нахожу здесь, во 2 стихе, с самого начала, оправдание сну своему. Возлюбленная говорит, я сплю. Ну, ничего страшного, ну, спать же тоже надо. Я сплю, но сердце мое бодрствует. Сердце мое бодрствует. Я думаю, вот это и был тот самый самообман, который потом привел к таким печальным последствиям. Мы читаем на страницах Священного Писания в Ветхом Завете историю за отрока Самуила. улегся спать этот мальчик, наверное, укрылся, и так уже настроился сладко подремать, вдруг слышит голос: «Самуил!» Самуил быстренько встает и бегом к Илию, священнику. А священник уже тоже дремлет. «Господин мой, вы не звали меня?» Проснулся. «Что такое? Вы меня не звали?» «То нет, не звал, иди ложись». Опять лег Самуил, укрылся. И второй раз голос: «Самуил!» Думает, что такое? Может, устал, уже что-то кажется. Нет, он встает быстренько, опять бежит. «Вы не звали меня, господин мой?» Или говорит: «Да не звал я тебя, ложись спокойно, спи». Опять улегся, только приготовился спать, и третий раз голос: «Самуил!» Ну, надо бы, наверное, было перевернуться на другой бок и с головой укрыться одеялом, чтобы ничего не мешало, и спокойно заснуть. Но Самуил не такой. Он опять встал и бегом к священнику Илию. И тот уже тогда понял, говорит: «Слушай, если еще раз услышишь голос, тогда ты скажи: раб твой слышит, Господи, говори». Самуил лег, уже и не дремал. Уже и спать не собирался, он внимательно-внимательно вслушивался. Сейчас позовет, Господин, Господь позовет. И позвал, и выслушал. Братья и сестры, а вот здесь она говорит: «Я сплю, ну ничего, сердце мое бодрствует. Как только услышу его, я сразу встану, и я сразу услышу его». В книге «Чисел», в 24 главе, там описывается за пророка Валаама. Тоже странная ситуация такая. Валаам о себе говорит: «Я муж с открытым оком. Хорошо вижу все. Падаю, но глаза мои открыты». Вот что-то тут не то, что-то непонятно. С открытым оком падаю. А чего падаю? А если падаешь, нужно бы встрепенуться. Ну ничего, ничего, падаю, ну не страшно. Главное, что я вижу, что я падаю. Глаза мои открыты. Вот это страшное состояние. И Валаам не побеспокоился о том, чтобы не упасть, потому что он сам себе говорил: «Глаза открыты, я муж, вижу далеко, хорошо вижу». И упал. Упал и больше не поднялся. Погиб. И вот эта возлюбленная говорит: «Я сплю, а сердце мое бодрствует». И вот она слышит голос возлюбленного. Братья и сестры, в какое время пришел возлюбленный? Он пришел под утро. Примерно под утро. Я совсем не думаю, что он убежал от нее. Я вовсе не думаю, что он не хотел вместе с ней побыть где-то. Вот где-то он проводил общение, где-то он трудился. А она улеглась и спокойненько спит. И говорит: «Как только придет, я ему открою». И вот он пришел и стучится, и зовет. И вот она как будто бы проснулась и слышит его голос. Ага, пришел, пришел и зовет. Вы знаете, однажды мы с молодежью возвращались с поездки, на посещении были. И вот поездом возвращаемся домой, и поезд приходит, ну, в такое неудобное время, где-то около 5 часов утра на нашу станцию. Ну, кто-то не спал до утра, проговорил: молодежь, они могут до утра не спать. А кто-то дремлет уже в надежде, что разбудят их. Один брат облокотился на стол, голову положил на руки и спит. Проводница подходит, говорит: «Так, Тимошевск, молодежь, приготовьтесь, потому что поезд стоит 2-3 минутки всего». «Хорошо, хорошо, тут толкают, будят друг друга, вставайте». Все собираются, смотрят, чтобы вещи не забыть. Поезд остановился, и мы быстренько выходим. Последний, кто выходит, кричит: «Женя спит, он не проснулся». Бегом в вагон, а Женя продолжает спать. «Женя, что ж такое? Вставай, приехали». «А, хорошо, вставай, пойдем». Встал, идет. «Быстрее, быстрее, он быстрее идет». Спускаемся вниз. Он спускается послушно. Одну, вторую, третью, четвертую ступеньку. Почему-то он решил, что должна быть и пятая, и шестая ступенька. И падает, открывает глаза. «Что случилось?» «Приехали», говорим. Вот здесь только он проснулся. Хотя послушно выполнял все команды и отвечает, а на самом деле спит. Наверное, что-то похожее такое. «Ничего, я сплю, но я все прекрасно понимаю». И вот пришел возлюбленный и зовет. Братья, сестры, и так написано, что он говорит: «Голова моя покрыта ночною влагою, и кудри мои росою». Ну, а роса к утру выпадает, да? Мы знаем, что вот уже во второй половине ночи. А в это время к утру самый сладкий сон. Вот утром хочется спать больше всего. Вот 4-5 часов, особенно молодым. Когда надо на электричку, будильник заводят, звенит будильник, ой, какой неприятный звук, хлоп по нему и спит дальше. И вот она слышит, что он пришел и зовет. И вот она ищет оправдание себе, чтобы не встать. И нашла оправдание. А какое оправдание? Она говорит: «Я скинула хитон мой, как же мне одевать его? Я ноги мои вымыла, как же я буду их марать?» Ну, конечно, причина уважительная. Уважительнее не придумаешь. Халат сняла и разулась, и легла спать. Думай, ну, накинь халат, раз сняла. Боишься ноги вымазать, тапочки обуй, и быстрее иди открывай. Она говорит: как же я могу, это ж невозможно. Это ж невозможно. И продолжает спать, и тянет время, хоть несколько минут еще бы поспать. А возлюбленный стоит и стучится. Братья и сестры, не будем забывать, что возлюбленная – это мы с вами, а возлюбленный – это Господь. И так бывает, что Он приходит, а мы сладко-сладко спим, как ученики в Гефсиманском саду, когда Христос молился. И вот Он нас будет, чтобы пробудить, есть такое слово «пробуждение». Он будет, а нам так хочется сладко поспать. А Он будет. И мы находим оправдание, и вопрос сразу задаем – как же я смогу? Вот она так и говорит: как же я смогу одеть халат, а вдруг я ноги выпачкаю? И продолжает дремать. Братья и сестры, так вот бывает. Ну вот у нас в церкви, когда заканчивается богослужение, утреннее, воскресное, и нам нужно разъехаться в несколько мест для того, чтобы посетить. Где-то вечерю совершить, где-то посетить кого-то. И вот молодежь оставляю, говорю: братья и сестры, кто сможет поехать? Кто сможет? «О, я не смогу, я в следующий раз обязательно, запишите меня, а сегодня я никак не смогу, вот занят, а ты? О, я не смогу, брат, сможешь, машина нужна? Смогу, но не сейчас, сейчас, ну никак не смогу, ну как же я сейчас смогу?» И часто-часто слышишь этот же самый вопрос, вот как повторение вот этого вопроса в оправдании: «Так как же я смогу?» И каждый находит уважительные причины, он не может халат одеть и обуть тапочки. И продолжает дремать. В книге «Бытие» в 23 главе описывается событие, когда Аврааму Бог сказал: «Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, возьми его, и вот на одной из тех гор, которых я укажу тебе, во всесожжение его принеси». Авраам встал, взял двух отроков с собой, еще кроме сына, рабов своих, и отправились в эту дальнюю дорогу. Когда пришли на место, вот подножие горы, надо восходить туда, чтобы выполнить то, что Бог говорит. Вы знаете, друзья, мне даже страшно подумать, если бы Авраам сказал: «Господи, так как же я смогу? Ну, ведь ты же сам сказал, единственный твой, любимый твой, которого ты любишь, да еще ж потомство от него должно быть, наследие такое. Ну, как же я смогу? Ну, вот два раба есть, хоть двоих сразу, пожалуйста. Ну, сына никак не могу». Что, если бы так Авраам сказал? И нас бы с вами не было здесь, братья и сестры. Как хорошо, что Авраам так не подумал. Как хорошо. А еще есть описание такое во второй книге царств, когда Давид находился в бегах, преследовал его Саул. С ним были его верные друзья, воины. И вот однажды он очень сильно захотел пить. И даже воскликнул: «Кто напоит меня из колодезя Вифлеемского?» А знал, что никто его не напоит, потому что Вифлеем был занят филистимлянами, и стояли охранные войска филистимские, отряды там. А сказал так: «Ну, так вот бывает иногда, о чем-то мечтаешь несбыточном, и только и сказать можно, и больше ничего». Ну вот, нашлись три воина, которые решили: «Давай принесем Давиду воды». Посовещались и пошли. Братья и сестры, как они пробивались через эти отряды филистимлян, даже представить себе трудно. Как можно было пройти втроем? Ну, наверное, они стали вот так спиной к спине и шли. А вокруг филистимляне и ожесточенная битва. И у каждого мысль воды набрать и принести Давиду. И если бы хоть один из них подумал, так как же мы сможем? Это же невозможно! Они бы и воды не принесли, и сами погибнули бы. Подошли к колодцу. Одному теперь нужно нагнуться, воды зачерпнуть, а два отбиваются изо всех сил. И вот набрали воды, и нужно назад вернуться. И чем ожесточенная битва, тем больше от филистимлян же подмоги идет. Здесь и копья, и мечи, а у них одна цель – вернуться и принести Давиду воды. И ни один из них не подумал, как же я смогу. И принесли Давид на воды. Давид не поверил глазам своим, это невозможно, вода, которая у меня в руках, это же цена жизни этих верных воинов. Как же я могу ее пить? А они смогли. И вот здесь даже странно читать. Я скинула хитон мой, как же мне одевать его? Мы вспоминали, как в те годы еще, когда атеизм был, когда некоторые формы служения проходили в нелегальных условиях, как печатание Слова Божия, перевозка литературы. И вот к нам приезжают и говорят, надо ехать очень далеко, за 1500 километров, и привезти Слово Божие. Тогда мы еще совсем юные были. Вот у нас такие дряхлые машины были, две машины у нас в церкви. Ну что, братья, ехать, значит ехать. А машины, ну никуда. Слово Божие привезти. И вот, как пишет апостол Павел, юноши, вы сильны, вот есть в этом что-то. Мы садимся на наши автомобили и едем. Резина плохая, как вот шофера знает, такая лысая резина. А гололед... Гололед от самого дома до самого конца, 1500 километров. Вот такое время мы попали, зимой. Едем, то машина в кювет слетела. В одном месте слетела в кювет и в столб ударилась. Один брат говорит, все, приехали. Вытащили машину, сняли бампер этот, он форму столба принял впереди. Отстучали его молотком. Крыло тоже почему-то выгнулось на место его. И одна цель, вперед, вперед и вперед. И сейчас вспоминаем, аж странно, как мы могли, чем мы думали. А у каждого была мысль поехать, взять и привезти. И никто не подумал, как же я смогу, как же я смогу. Но согласитесь, друзья, куда это дело серьезнее, чем одеть халат и открыть дверь, да? Куда серьезнее? И вот было же такое в жизни каждого из нас. Когда для нас не проблема было горы свернуть, потому что возлюбленный просит, он стучит и говорит, для нас ничего не стоило, мы говорим, это первая любовь была. А потом наступило время, и все стало по-другому. Я читаю дальше, друзья. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленную мою мою. И с рук моих капала мира, и с перстов моих мира капала на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Когда уже он сам попытался открыть дверь, только тогда она проснулась. Встала, накинула свой хитон и побежала открыть дверь. Открыла, а он повернулся и ушел. Но прежде чем уйти, он ей что-то сказал. А что он ей сказал, братья и сестры, не написано. Так жалко, что не написано. Что же он ей сказал? А он ей сказал что-то такое. Души во мне не стало, когда он говорил. То есть, что там за сон говорить? Сон как рукой сняло. Не то, что сон, а души не стало. То есть она поняла, какую страшную ошибку она сделала. Он повернулся и ушел. И тут начался поиск. Она забыла про то, что можно ноги выпачкать. Уже не интересовала ее оставшаяся ночь, хитон и так дальше. Она побежала искать возлюбленного. Братья и сестры, я когда рассуждал над этим местом Писания, так я и не нашел ответ, хотя было очень интересно, что же он ей сказал. А когда вот дальше читал Слово Божие по порядку, мне кажется, я нашел ответ, что он ей сказал. Книга пророка Иеремия, 2 глава. Пусть не слово в слово, но, по-моему, мысль та. 2 глава. Здесь 2 стих, 2 половина начинается. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную». Остались одни воспоминания о прошлом, прекрасном времени, когда Господь предложил идти за собою, и возлюбленная с радостью пошла. И куда пошла? В пустыню, в землю незасеянную. И пошла, не думая о том, где она будет жить, где она будет ночевать, во что она будет одеваться, что она будет кушать там. Одна мысль была, лишь бы с Иисусом, лишь бы с Ним, а с Ним все хорошо, все хорошо, как бы то ни было. Вот не потерять бы лишь бы общение с Ним. И Господь говорит, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей. А что теперь? А теперь железные двери и железные засовы, замки, и настолько закрытые крепко, что невозможно открыть, и настолько толстые двери, что достучаться трудно. Он ее зовет, она дремлет и не может проснуться. А что еще? В земле незасеянной и пустынной, там не было хитонов каких-то особых. Ноги выпачкать, об этом и вопрос не стоял. Есть ручей, помыла ноги, нет, пыльные ноги. Да ладно, не так важно, главное, что возлюбленный рядом. А здесь уже переживание, возлюбленный, пусть он там постоит, ноги ж выпачкаю. А еще что, открывать стало замок, а написано с рук, капает мира на ручке замка. А мира, это очень дорогие такие масти, благоухание очень дорогое. И вот она и пахнет, и чистая, и в дорогом хитоне, но спит. Спит и приговаривает, я сплю, а сердце мое бодрствует, ничего страшного. Братья и сестры, а как ее зовет возлюбленный? Я однажды ночью проснулся, от даже стук не назовешь, грохот в стекло. Грохочет и кричит кто-то. И не в мое окно, а через дорогу сосед живет. У него жена в больнице лежит, а он где-то бродит, неизвестно, за полночь, а потом приходит будить своих. И вот он стучит и кричит, и обзывает всякими словами, и склоняет имена по-разному своих детей, потому что они не встают, чтобы открыть ему. И я стою и думаю, как же ты называешь своих детей? Разве так можно? Ну, спят крепко. Отчего тебе бродить по ночам? А как зовет Господь? Сестра моя, возлюбленная моя. А она продолжает спать. Умастилась и спит. А он ей говорит, голубица моя. А она спит. А он ей говорит, чистая моя. Вот так обращается Господь к нам. Вот так. Когда нападает дремота, когда нам не хочется делать ничего для Господа. Вроде бы неплохо, дом молитвенный хороший, пришли на собрание, посидели, послушали, пошли домой, для себя и для себя. А когда что-то для Господа, побеспокоиться, может быть, встать в неурочное время, куда-то поехать, это все неудобства, связанные со служением. И вопрос возникает, как же я смогу? Как же я смогу? Однажды на Благовестии я был, и такая поездка была, ну, связанная с опасностями в пути. Мы ни разу туда не брали сестер. Ездили братья. И бывало так, что вдвоем-троем проповедуем, поем. И вот однажды мы были вдвоем с братом. Этот брат, ну, я так пою, не очень, ну, на гитаре играю, пою. А тот брат совсем не поет один, а вдвоем еще кое-как мы поем. Ничего, получается. Проповедовать, он проповедует, ну, не так длинно. у него очень хорошо получается беседовать с людьми, помолиться вместе, вот такой душепопечитель. Ну, а я больше побеседовать, вот так, рассказать. Вдвоем, ну, так хорошо у нас все получается. Я люблю с ним ездить туда. И вот случилось так, что я сильно заболел. Я не знаю, что со мной случилось. Или мне какое-то насекомое укусило, или что. Но вот какое-то заражение произошло внутри. И у меня аллергия пошла по всему телу. И такие волдыри. И руки, и ноги, и тело, и шея. А никак нельзя выйти из строя благовествования. Мы вдвоем и по два собрания в день. И я уже терплю, молимся, Господи, помоги. А оно хуже и хуже. И такой зуд на ногах особенно. Я уже одеколоном растираю, а ноги чернеть стали. И уже в один момент мы понимаем, что дальше так нельзя. Надо обращаться в больницу. Приехали в больницу, привезли меня, врач как глянул, что же ты не приезжал, да разве так можно? Срочно забегались, положили на постель, капельницы поставили, уколы колят, бегают вокруг. А я смотрю на часы, благовестие через 3 часа. Я спрашиваю медсестры, капельница скоро закончит капать? Она говорит, куда тебе спешить? Еще 2 часа после капельницы вставать нельзя. И говорит, 2 часа будет капать. О, думаю, не, нельзя, благовестие же скоро. И вот время подходит, уже без 20 назначенного часа. Брат говорит, я поехал, потому что люди соберутся, а ты как сможешь. Он уехал, а я смотрю, без 5:04 время начинается богослужению, закончила капать капельница. Иголочку вытащил, спустился потихоньку вниз, нашел машину и приезжаю туда на благовестие. Уже слышу, брат говорит, ну, может, у кого вопросы какие есть. Я понял, уже закончил проповедь, говорит, петь нечего. Ну, может, вопросы, а люди молчат. Я зашел в самое нужное время. Продолжилось благовестие, а потом вернулся домой, поправился от этой болезни. И знаете, что стал замечать? Здоровый, все нормально, иногда какое-то служение, а я думаю, может, кого-нибудь послать? Ну, что я должен ехать? Я и я. И вы знаете, я в ужас пришел от такой мысли. Это что такое со мной творится? Когда я был больной, и когда по-человечески встать нельзя было, я вставал, потому что возлюбленный звал. А сейчас, когда здоровый, мне хочется так поудобнее улечься, укрыться и поспать. И я вот в этой возлюбленной себя увидел. Себя увидел. И как страшно, как страшно. Может быть, Господь о ком-то из нас тоже говорит, остались одни воспоминания. Я вспоминаю, как было раньше, как было хорошо. А теперь не достучаться, не дозваться. Мира мешает, халаты, замки, двери, какие-то условия хорошие. Я, конечно, не против того, что у нас появляются автомобили, молитвенные дома, автобусы, все это хорошо, но это же должно служить еще к большему служению Богу. А часто получается много, а послужить некому и нечем. Все для себя. Как это страшно. Один брат рассказывал, говорит, во время тех еще время гонений приходят однажды в молитвенный дом представители власти. Так было, что со школы часто приходили учителя или директора, с исполкома. И вот заходят в молитвенный дом, где собирались верующие, и смотрят в основном пожилые люди, бабушки, дедушки. И вот несколько человек молодежи и одна девушка, которая в школе учится. И вот тут они, ай-яй-яй-яй-яй, бессовестная, зачем ты сюда ходишь? Да разве тебе тут сидеть с дедами, с бабушками? Да тебе ли разве здесь петь? Да тебе надо в театре петь, в кино ходить, а ты тут Богу молишься, ай-яй-яй. И так стыдят, стыдят ее. Она им говорит, вы знаете, если бы мир, который подарил Иисус Христос моей душе, я вам на 10 минут бы отдала, вы бы мне назад его никогда бы не вернули. Никогда. И сказать нечего было. И вы знаете, друзья, да, было тогда так. Так торожили, так переживали, чтобы этот мир Божий не потерять. И шли на все. А сегодня никто у нас не забирает. Никто. Никто не стыдит, не укоряет. Свобода. Но сами сдаем, сами. И Господь говорит, я вспоминаю, часто только вспоминаю. Братья и сестры, и вот так вот мы слушаем Слово Божие сейчас. И можно проверить себя, свои взаимоотношения с Господом. Стучит ли Он в мое сердце? Бывает ли такое, что Он зовет, а я торгуюсь и говорю, да как же я смогу? Как же я смогу пойти засвидетельствовать кому-нибудь? Как же я смогу вот этот трактатик вручить? Да у меня не получится. Вот там есть братья, они на это дело поставлены. Вот пусть они делают, пусть делают. А я никак не смогу. Да разве я смогу с соседом поговорить, чтобы привести его в дом молитвы? Да как же я смогу? Он скажет, да, придумала еще. И мне потом еще и стыдно будет. Потом хоть на глаза не попадайся. Нет, нет, нет, я не смогу. А возлюбленный зовет. И просит, и говорит, ну сделай. Однажды было такое благовестие хорошее. И был призыв к покаянию. Уже не первый день собрания проходило. И были души, которые отдали сердце свое Иисусу Христу. Закончилось собрание. Подходит одна женщина ко мне и говорит, Петя, ты знаешь, вот когда был призыв к покаянию, ты знаешь, у меня просто сердце разрывалось. Как мне хотелось выйти вперед, встать на колени и покаяться. Как мне хотелось тоже, вот как они, помолиться Иисусу, попросить прощения у Него. Но ты знаешь, я уже однажды каялась, и я решила, я не буду выходить. Вот закончится собрание, я к тебе подойду и спрошу, нужно мне было выходить покаяться или нет. Я ей говорю, что же вы наделали? Зачем вы решили у меня спросить, когда Господь так стучал в ваше сердце, что оно, как вы говорите, разрывалось? Оно разрывалось, так хотелось отозваться на зов Иисуса, то есть открыть дверь для Него, впустить Его. А вы решили у меня спросить, что же вы наделали? И правда. А можно будет мне покаяться после перерыва? А тут перерыв был, а потом была вторая часть освящения дома молитвы, новый дом молитвы был. Я говорю, когда Господь зовет, когда стучит, ни у кого не спрашивайте, ни у меня, ни у другого. Когда Господь зовет, вот и делайте то, что Он говорит. Говорит покаяться, значит, выходите и покайтесь. Хорошо, хорошо. Был перерыв. Во время перерыва кто-то позвонил, вызывает эту женщину и говорят, к вам приехали родственники, срочно идите домой. Она ушла и не предоставилась возможность ей открыть дверь сердца своего на зов Иисуса Христа. А что с ней дальше, я не знаю, друзья. Мы уехали оттуда, это место, где мы совершаем служение. И когда встретимся другой раз, я тоже не знаю. Но я для себя отметил, как страшно. Как страшно, когда зовет Господь, когда Он стучит. Как страшно сказать, как же я смогу. Как страшно. Мы привыкли читать место Священного Писания. Пророк Исаия пишет, что Господь Бог, сотворивший концы земли, Он великий и могучий, Он не утомляется. Разум Его неисследим. Как приятно читать, что у нас такой величественный и могущий Бог. Но однажды я читал книгу пророка Иеремия, и там в 15 главе написаны страшные слова. Вот этот великий Господь и Бог, который не утомляется и не изнемогает, Он говорит, я устал, устал. А дальше написано, я устал миловать. Я устал миловать. Так вот бывает, что стучится, стучится, стучится и зовет, а потом скажет что-то и уйдет. Братья и сестры, а что было потом? Заканчивая проповедь, хочу обратить внимание ваше, что было потом? А потом бегала по городу. И кричала эта девушка, и звала возлюбленного. Встретили ее стражи, избили, изранили. Так бывает, когда мы проспим голос возлюбленного. Когда проспим. Потом начинается беготня, как бы вдогонку опомнились. Начинаются проблемы в жизни, какое-то непонимание. Кто-то нас бьет, израненные и избитые. Нам так хочется молиться, а Господь не слышит. И мы бегаем и ищем Его. Мы находим виновных, и тот виноват, и та виновата, и пресвитер виноват, и кто угодно. А на самом деле, в первую очередь, проспал, когда звал возлюбленный. Когда просил, милая, возлюбленная, голубица моя, чистая моя, открой. а так не хотелось встать и открыть. У кого бывало такое, что проснется ночью и побуждение встать помолиться? Кто-то встанет помолиться, кто-то думает, да разве днем времени мало? Днем и помолюсь, а днем возлюбленный уже ушел далеко-далеко. И начинается беготня, а он не отзывается. Вроде и помолишься, а вот молитвы такой, нету ее, нет. И так вот жизнь духовная скатывается. Дорогие друзья, может и сегодня кого-то зовет Господь. Может быть, кого-то в первый раз зовет и стучит в дверь и говорит, милая моя, возлюбленная, это относится как к мужчинам, так и к женщинам, отвори дверь, уже и кудри мои покрыты ночной влагою, отвори, мне так хочется войти и вместе с тобою в тепле, в уюте разделить это общение. Неужели мы опять продремаем, проспим, а потом, когда проснемся, а его уже нет. Он ушел искать следующего, ушел искать того, кто откроет дверь для него. Если сегодня Господь кого-то зовет, чтобы открыть дверь сердца, то не откладывайте это на другой раз. Сегодня самое подходящее время, чтобы открыть возлюбленному и с ним прекрасную вечерю сотворить. И нам, детям Божьим, уже следить и бодрствовать, чтобы не случилось подобного в нашей жизни, чтобы всегда, когда Господь зовет, сказать, вот я, говори Господи, вот я, пошли меня, чтобы у нас не было этого лукавого отговорки. Как же я смогу? Да сохранит нас этого Господь. Аминь. И время свободы пришло, время, которое узники видели верою, время, предназначенное Господом для проповеди Евангелия. Спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, спасай, сп благодать.